На батарею комбат вернулся далеко за полдень. Вернулся ни с чем. Узнал он лишь о том, что на южной стороне города, на промежуточных рубежах от Орла к Мценску, развертывали свои силы танкисты хозяйства Катукова и Лилюшенко из резерва ставки. Кто они, генералы, полковники или майоры, он так и не дознался. А когда стал допытываться у самих танкистов, его приняли за шпиона, и пришлось Лютову выворачивать карманы и полевую сумку, доказывать документами, кто он такой на самом деле. Но больше помог шофер Симуха. Не жалея горлом и терясь на всю преисподнюю, он тыкал руками, иссеченный пулями и осколками, свой тягач. «На такой-то колымаге разве шпионы ездят? Разуйте зенки-то, да мозгой шевельните, тогда и ясно станет, кто мы. Вот окунетесь в ту купельку крещенскую», — Микола выкинул руку в сторону передовой, — «и с вас послетает святая одежка. Тоже шпионами обзовут. Спытайте судьбинушку, спытайте». Обозлившийся шофер готов был доказывать свое целый божий день, но его строго осек сам Лютов, и тот послушно смолк. Урал ЗИС стоял без единого стекла, с покореженными фарами без правого крыла. Щеристо зияли проломы в бортах, и все это убедительно доказывало, из какой купели только что выбрались и полухохол Микола Симуха, и сам лейтенант Очкарик. Танкисты, еще не горевшие в огне боев, с упредительной суеверностью отпустили артиллеристов. Еще лишь обошелся с комбатом комендант Мценского гарнизона, куда, отчаявшись, решил обратиться Лютов. Комендатура располагалась в одном из казенных домов с поколотыми вывесками, очевидно, недавно покинутом местной властью. Но принимал комендант не в доме и кабинете, а прямо в палисаднике с ажурной старинной оградой. Вынесенный наружу стол в дубовой резной вязи стоял в бетонном котлованчике недостроенного фонтана. Сидел комендант в италийском кресле с обезглавленным орлом над спинкой. За стоящим сбоку дощатым столиком располагались писарь, делопроизводитель и два лейтенанта-порученца. Рядом с фонтаном у воротец подвального ангарца стояла эмка, заляпанная грязной охрой для маскировки. У входа в палисад, у чугунной литой калитки, дежурили на часах два стрелка-пехотинца и младший лейтенант, проверяющий документы у посетителей. Обочь бетонной опояски фонтана неровным полукругом толпились просители. Большей частью, определил Лютов, это были интенданты, медики и прочая обслуга действующих частей. Они были в различных званиях и чинах, но обращались они к коменданту подвострастно, с уничижительной просительностью, лишь бы добиться своего. На плечах коменданта от ветра и холода накинута плащ-палатка. Зашнуровка на шее не позволяла разглядеть петлицы и знаки отличия на них, и потому всякий называл его кому как сподобнее, но чаще всего полковником или подполковником, не ниже. Назойливее всех, без всяких икивоков и унижений, даже повышенным тоном говорил с комендантом лишь какой-то саперный начальник, требуя доставку взрывчатки к важным объектам города. Всех ошарашила догадка. Значит, и этот очередной городок России обречен на сдачу противнику в разрушенном виде. Комендант выслушивал просителей с напускным хладнокровием, а иной раз не в меру горячился и тогда закрывал испитое лицо руками и слегка постановал, будто у него что-то болело. Лейтенанты-порученцы писали под его диктовку приказы и распоряжения, и комендант, как говорится, с Богом отправлял просителей, сам не веря в силу своих бумажных приказов. Когда дошла очередь до Лютова, он доложил по командирской форме обо всем, что произошло в недавних боях с ним и с принятой им под командование батареей. «Ну и что, интеллигент? Что тебе надобно-то от меня?» Вдруг ни с того ни с сего вскричал комендант, оглядывая с ног до головы лейтенанта. Комбат растерялся и не скоро нашелся, чтобы сказать о том, что ему нужно. Протерев очки, Лютов наконец заговорил о провианте, о снабжении батареи боеприпасами и горючим, но, заметив, что комендант больше не слушает его, тоже повысил голос. «Бойцы голодны, зарядные ящики пусты, моторы и баки сухи», и, остепенясь, добавил, «но батарейцы окопались на новом рубеже и готовы к бою, можете проверить». «Немец проверит, идите, лейтенант, да очки не потеряйте. Следующий». И комендант приготовился выслушивать очередного просителя. Нечего было рассказать комбату ни сержанту Донцову, ни другим огневикам батареи. В голове мозжило давно полузабытое словечко «интеллигент», которым презрительно его окрестил комендант Мценского гарнизона. Да никто комбата ни о чем и не расспрашивал. Удачливее в том походе в город оказался Микола Семуха. Отпросившись у комбата, пока тот дожидался приема у военного коменданта, он смотался на своем ЗИСУ к месту недавней бомбежки, где, проезжая раньше, заприметил разбитую машину, подобную своей колымаге. Сбив заводскую клепку, отсоединил нужное ему автомобильное крыло. Там же, неподалеку от другого грузовика, подобрал непочатую 100-килограммовую бочку с бензином. Умудрился здоровущий Микола и ее взвалить в свой кузов. На обратном пути завернул на покинутое огородишко с нетронутыми грядками и нарыл смешок картошки. Такой трофей оказался самым подходящим, и солдаты не знали, как и благодарить находчивого шофера. Скоро от вновь раздутых костров понесло запашистым картофельным духом. «Как это ты схитрил-то, Микола?» Льстиво, но как бы для близиру, пытали солдаты Семуху. «Как на войне, братушки, без пороху и пушка, что без пружины игрушка. Понимаете, так?» Напекши картошек и наварив кипятку из зушинской водицы, отдающей пресноватой тинкой, солдаты справили немудреную трапезу и завеселели, будто с легкого похмелья. Помаленьку, словно и не было потерь, стали пробиваться байки да анекдотцы про себя и про своих недавних командиров, про убитых или сгинувших без следа и слуху. Самые дотошные шутники брали и повыше, выражая беспокойство и тоску по большому, умному, овеянному легендами верховному начальству. А ведь кому-то, братцы, повезло. Где-то ведь командуют Ворошилов, Будённый, Блюхер и другие наши маршалы. Мечтательно затянул нуду один из раненых огневиков. А тут хоть бы на завалящего генерала глазком глянуть. Одни лейтенанты да курсанты передовой правят. Блюхера-то ты, паря, не в ту команду зачислил. Перебил мечтателя другой солдат, видно, кто-то из знающих дела. Его же расшлепали. Врагом народа оказался, сука, заграничный шпион. Не он один, таких целая шайка набралась. И командиры, и комиссары всякие. Все хотели Красную Армию, супротив товарища Сталина, повернуть. Слава богу, сорвалось. А то бы сейчас вместо немца они бы нас на Кремль погнали. Штурмуй, учиняй новую революцию. Обошлось, значит. Разоблачили гадов. Один сибирячок, кадровый, в 7-й батарее заряжающим служил, под Севском убило которого. Так вот он верно сказывал, вся Сибирь и тундра сплошь заполонены шпионами и врагами народа. Почитай, в каждом доме либо шпион, либо враг народа таился, пока товарищ Сталин не распознал их. Вся тайга в колючей проволоке, белка не проскочит. Тех, кто поздоровее, на золото и уголек определили. А у кого кишка тонка, одни мозги ворочаются, а руки к работе не приспособлены, тех живо обучили пиле да топору, лес валят. А вовсе чахоточных к сосланным кулакам подселили на обживание дальних земель. Россия, мать велика, всем врагам и шпионам товарищ Сталин дело нашел, всех в ежовые рукавицы обредил. А какую же работу командармам и комиссарам подыскали? Да их всех, почитай, к вышке определили. Чего с ними чикаться? Зря. Их сейчас бы к нам на передовую, узнали б Кузькину мать. Это им не тайга или пуля какая, если она даже по закону. Хрен редьки, не слаще. Приинтив крыло к своему ЗИСу и оставшись довольным своей работой, в разговор встрял шофер Симуха. Послухаешь вас, братцы, все вы чистые генералы. Хоть в Кремль всех зови, в главный штаб, к товарищу Сталину на совет. А то он, бедняга, не знает, что с кем делать, кого куда гнать, на фронт ли, в тайгу или под казенную пулю ставить, в расход пущать. Ты, Микола, вождя, не бедни. Он в своей Москве и без нас обойдется. Наш сокол не гол. Да, ежели немец жиганет разок-другой, как под орлом туранул нас, то и не обойдется, — просто парировал Симуха. Его, говорят, сейчас в Москве нет. Самолично фронты инспектирует, подсчитывает, где, чего, сколько не хватает. Может, и к нам наведается, да жратвы с патронами подбросит. На это дело у него сподручные генералы имеются, а сам-то, небось, в своем блиндаже над картами маракует, как немца обхитрить, Россию спасти. Раньше надо было думать об этом. И так сказать, — с тоской проговорил раненый солдат, перебинтовывая покалеченную осколком руку. Всякий из нас вождь в сухой дождь. А мокро стало, под ложечкой засосало. Влад раненому подлил маслица в огонек разговора шофер Микола. Комбат Лютов, размягший от пеклой расшипчатой картошки из ушинского кипятка с тинным запашком, сидел у капонира, вырытого для него, и как-то по-домашнему, поучительски рылся в бумагах. Читал и что-то записывал в растрепанный блокнот, то и дело поправляя очки, неуклюже сползавшие на самое крылья вздутых ноздрей. Полевая сумка валялась рядом, из нее торчал расшитый, но давно не стиранный носовой платок. Увлекшись своим делом, он то отрывался от писанины и вострил ухо на усиливающуюся канонаду за Мценском, то пялился в небо, опасаясь внезапного налета вражеской авиации. Но, делая то и другое, он с дотошной разборчивостью и внутренней болью, соглашаясь в душе, а в чем-то и нет, слушал крутой и непривычный для себя солдатский разговор. Гитлер он мудер, зараза. Всю Европу сумел повернуть на Россию. Всем железным капиталом навалился на нашу солому. А нашинские родные умники со штыками да саблей вперед, заре навстречу, с песней по жизни шагая, и все за мировую революцию. А вот кто кого, бабушка надвое гадала. Однако нашему великому пока туже достается, чем Гитлеру. А может, товарищ Сталин по-кутузовски плантует Гитлера в Москву заманить и там прищучить его, как старик-фельдмаршал Наполеона? Пока сможет, Гитлер Россию сгложет. С явным недовольством и недоверием пробурчал воротник раненый боец. Эти слова от рядовых солдат Лютов за всю недлинную, хотя и жестокую войну слышит впервые и пораженно подумал. Вот они какие! Вот как учит думать бойцов проклятущая война! И словно в ответ себе он опять услышал голос раненого. Как бы там ни было, братушки, великие вожди начали войну, окончать ее нам, солдатам, хоть кровь из носу. Комбата будто взрывной волной вскинула на ноги. «Прекратить разговоры!» — вскричал он не своим голосом. «Прекратить! В тайгу захотелось, мать вашу!» Словно в контузии затряслась его голова, соскочили к сапогам очки с носа, полетели из рук бумаги по изрытому берегу Зуши. Мыслители мне нашлись. Солдаты смолкли, но тише не стало. За городом все лишь нарастала канонада. Видно, завязывались новые бои. Передышка кончилась. Не сразу одумался комбат от собственной ругани, а когда пришел в себя, ему стало мерзко от своих же слов. Насчет разговоров он, может, был прав. Такие привальные беседы и перепалки солдата-политики никому силы не прибавляли. Но пугать тайгой — зряшное дело, оскорбительное для теперешнего фронтовика. Лютов понимал это и стыдился. Чтобы как-то заглушить стыд, он совсем не по-командирски стал упрекать солдат. Лучше бы орудия привели в порядок, небось и не чистили после боя, или же письма написали, когда еще выпадет передышный час. Солдаты помогли командиру собрать его бумаги, разлетевшиеся по берегу, и разбрелись по своим расчетам. Пушки чистить никому не хотелось, никто не подумал и о письмах. Судя по нарастающей канонаде, всем было ясно. Недалек и их очередной бой. Командирам расчетов доложить о наличии снарядов, скомандовал вдруг комбат, хотя он знал точно, сколько их. Скомандовал так из-за прихоти, для самоутверждения в роли командира, чтобы хоть как-то убедиться, послушаются ли его после нелепой нападки на их случившийся разговор. Доложили. Снарядов, разумеется, не прибавилось. 28 на 6 пушек. По неполному подсумку на карабин оставалось и винтовочных патронов. «Это не вошь! Ни с чего не заведется!» — сбалагурил кто-то из огневиков. И подвоза ждать было неоткуда. Это понимали все батарейцы.